Второе – спряжение. Пахомов и сказка. «Жизнь у меня как в сказке была», — сказала Настенька. «Вижу», — сказал Пахомов без выражения. «Чего ты видишь?» — закричала Настенька. «Ты ничего такого вовек не увидишь. Мне 16 лет было, когда маркиз на меня глаз положил». «Ага», — сказал Пахомов. «Маркиз да Карабас». «Сам-то Карабас. Марикова звали. Маркиз — это прозвище еще со школы». «Вы что, в школе вместе учились?» «Ничего не понимает», — сплеснула руками Настенька. «Мне 16 было, а ему 40, не меньше. Увидел меня на улице, выследил, наутро приехал на машине. Белый мерин, в нашем городе таких вообще не видали. Вылез, дверь передо мной открыл и на одну коленку встал». «Эх, в Москве жизнь была. Приедем в ресторан, а я как заору, хочу, чтобы все пили шампанское». Маркиз официантом: «Шампанское на все столы». А потом: «А ну, за здоровье Анастасии Николаевны!» И меня на стол ставит. «Все стоя пьют, кому сказано!» И пьют, и ура кричат. Один мужик отказался, ему баба не велела. «За меня не пил, а за бандитскую блядь будешь пить стоя?» Очень громко сказала. Маркизовские быки его схватили, потащили. Маркиз ему: «Пей!» А он: «Не буду!» Маркиз уже волыну вытащил, а я со стола кричу: «Стой, не смей! Это как же человек свою женщину любит? Вот меня бы так кто любил! Давайте за ихнюю любовь еще шампанского». Маркиз прямо прослезился, велел, чтобы тому мужику за ужин заплатили и такси подали. А ночью ко мне на кровать сядет и ножку целует. «Деточка, ну что ж ты меня обижаешь? Я ли тебя не люблю?» «Любил, да. Один раз я в ресторане на стол улеглась, прическа в салат, платье в соус, заснула слегка. Просыпаюсь к креветке с майонезом в волосах, песто пиканта на юбке. Маркиз меня сразу в салон красоты. Через охранника хозяйку вызвала и мастериц, голову вымыли и уложили, как миленькие, хотя 4 часа ночи, а потом в бутик за платьем, хоть 5 утра. Любил — страшное дело, но не женился и даже невинности не лишил. Я ему не давала, и он особо не стремился. Потом, когда его грохнули, я уже по делу замуж вышла невинной девушкой за Сергея Михайловича. Свадьба в Монте-Карло, 200 гостей, тоже любил. Но изменял, сука. Я его 10 раз ловила на этом деле. Приеду в ресторан, а он там с какой-то молодой. А я тоже молодая была. Мне 20 было, едва-едва». «Но не 16, сказал Пахомов. «Ну и что?» — сказала Настенька. «Да я и сейчас моложе любой молодой. У меня живот, хребет изнутри пощупать можно. Хочешь, покажу?» Она стала расстегивать кофту и вытаскивать ее из брюк. «Не хочу», — сказал Пахомов. «Голубой, что ли?» — обидно сказала Настенька. «Зеленый», — сказал Пахомов. «И вообще, оставь эту манеру тыкать и раздеваться без спросу. Захочу, сам скажу. Ну, на чем мы остановились?» «Пишите, Пахомов», — сказала Анастасия Николаевна. «Глаголом на «ша» второго класса относятся те, где между основой и окончанием в презенсе и имперфекте вставляется суффикс «ву». Если основа кончается на согласный, или ВВУ, если на гласный. Например, всего таких глаголов 18.